Глава 3. Здание Центрального управления корпорации «Фантазия». Офис в отделе рекламы. За последнюю неделю зафиксировано 5 попыток проверить финансовую документацию во всех филиалах. Судя по направленности интереса, хотят отследить ход сделок с поставщиками электронного оборудования, специальной медицинской аппаратуры и биоматериалов. Это не в первый раз. Конкуренты не спят, и налоговая полиция ищут, где, по их мнению, мы прячем деньги. Я бы не был так уверен в этом. Что? Ты думаешь, под нас копает какая-то спецслужба? С какой стати? А те? Эксцессы? Привязать их к нам невозможно. Нас бы давно предупредили, будь хоть малейшая зацепка. Нет, там все чисто. А начинать разработку без веских оснований ни одна спецслужба не станет. Кто захочет тратить деньги, время, отвлекать сотрудников на заранее обреченные на провал дело? Однако, если вспомнить чистку рядов в МВД... Наши люди не подтверждают этой версии. Они работают спокойно. Хорошо. Ну вот еще факты. Кто-то очень сильно заинтересовался нашим большим другом Жаном. В смысле? Налоговая полиция США проводит проверку его активов и сделок. Черт. А вот это плохо. Впрочем, он сам мог наследить. В любом случае, надо передать ему, что связь на время прерываем, а прежние договоренности в силе. Он может потребовать гарантий или вообще переброски на точку. Если припрет, и он не сможет ничего с этим поделать, тогда да, выполним просьбу. Но, думаю, Жан ни при каких обстоятельствах не захочет терять свое и будет бороться до конца. У тебя все неприятные известия или еще есть? Пока все. Есть кое-что интересное по игре. Выкладывай. Из аналитического центра пришла сводка по прошедшему этапу. Помимо всего прочего, обращает на себя внимание дополнение к сводке. Наш британский лев среди всех геймеров выделяет несколько человек, явно имеющих военное прошлое. Двое из них идут в одиночном зачете, еще трое в командном. Показывают высокий уровень подготовки, владение навыками выживания, знание техники и тактики ближнего боя. Что? Он нашел кандидатов? Возможно. Но особо майор выделяет одного. Он даже прислал видеоматериалы из его последней игры. Давай. А то я все никак не выберу время посмотреть выпуск новостей «Фантазии». Собеседники уселись в кресло перед большим настенным монитором. Пошла запись игры. Край леса. Рядом глубокий овраг и склон холма. Возле холма на дороге возник дракон. Перед ним метрах в 10 стоял геймер, а позади метрах в 40 тролль, нагруженный мешками. Схватка? Я уже видел такое. Смотри, что дальше будет. Геймер, вопреки всякой логике, не бежал от дракона, а шел на него. Дракон ревел, бил хвостом по земле, потом прыгнул вперед. Геймер отскочил в бок. Оружия в его руках не было, только какой-то горшок. Что он делает? Его сейчас сожгут. Смотри, смотри. Дракон вновь заревел, и геймер швырнул горшок точно в пасть, после чего рванул прочь. Зверь замер, не понимая, что произошло. Потом опять пошел вперед. Через несколько секунд раздался глухой удар, и из шеи дракона вырвало приличных размеров кусок. Зверь по инерции прошел еще несколько шагов и рухнул на землю. Что это было? Самодельное взрывное устройство. Но они разве не запрещены в игре? Не все. Это геймер сделал сам. Есть соответствующая запись. Скажи, часто ты видел человека, способного из дерьма сделать бомбу? Почему из дерьма? Потому что селитра, одна из составляющих дымного пороха, как раз и производится из навоза. Этот парень воспроизвел порох по древней технологии. И из этого майор сделал вывод, что он бывший военный. Может, химик? Это не все. Смотри дальше. Второй эпизод явно снимали вечером. Окраина деревни, небольшой сад, в стороне озера или пруд. Полтора десятка людей, в смысле киберов, изображающих бандитов, окружают одного человека. Видны сабли, топоры, дротики, ножи. Это он же? Да. Геймер скользнул за угол дома, выскочил с другой стороны и швырнул горшок под ноги бандитам. Чуть погодя и второй. Два взрыва. Дым, гарь, пыль столбом. Крики и стоны бандитов. Паника и неразбериха. Пользуясь моментом, геймер выскакивает из-за дома и сам атакует бандитов. Половина из них лежит на земле, половина еще на ногах. Мечутся, протирают глаза и не успевают отреагировать на стремительные действия геймера. А тот, ловко орудуя саблей, режет бандитов, как баранов, при этом постоянно двигаясь, обходя толпу против часовой стрелки. Дав полкруга, он снова отпрыгивает за дом и бросает третий горшок. Опять взрыв. Ого! Да это мастер! Как саблей управляется? Да. 15 бандитов. 9 он уложил бомбами, остальных дорезал. Похож он на химика? Ну, химики разные бывают. Может, он спортсмен? Хотя, да, признаю, очень ловок. Так вот, этого геймера майор взял на заметку еще с отборочного этапа. И, просмотрев все его игры, сделал вывод. Геймер точно имел боевой опыт. Прекрасно подготовлен. Проявляет способности в тактическом планировании и стратегическом. Демонстрирует совершенно иную, нестандартную логику действий. Идет к цели кратчайшим путем, невзирая на препятствия. В дополнение приведен еще один эпизод. Геймер сдался банде троллей, отдал все оружие, снаряжение, коня. А потом догнал их и перерезал по одному. И взял пленного, которого таскает за собой в качестве носильщика и помощника. То есть создал небольшую команду, не нарушая при этом правила. Майор делает ставку на него? Да. Он считает, что этот геймер наверняка дойдет до финала. И что уже сейчас можно сказать? Он наиболее подходящий кандидат. Но не факт, что он даст согласие. Это уже отдельный вопрос. Хорошо. Дай заказ нашим друзьям, пусть они узнают о нем побольше. Кстати, и остальных геймеров, на которых обратил внимание майор, надо проверить. Как зовут этого? Наврудский Денис. Русский. Неплохо. Русских легче нанять. За хорошие деньги они пойдут на что угодно. Возьми его на заметку. Есть один момент. Знаю, знаю. Подозреваешь в нем агента? Да. Проверь. Прошлое, контакты, связи, интересы. Не думаю, что настоящий агент стал бы так сильно выделяться. А если это игра от противного? Расчет как раз на такую логику. Возможно. Будем иметь в виду. У нас есть вполне подходящий кандидат. Посмотрим, чем он еще удивит. Первая за последние 10 встреча проходила поздно ночью на одной из московских квартир, оформленных на подставное лицо. На этом настоял Раскотин. Причину объяснять не стал. Докладывал Трофимов. В отличие от предыдущих разов, теперь у него было чем порадовать собравшихся. Жан-Батиста Мерро, финансовый магнат. Именно он переводил деньги на закрытые счета. Он поддерживает связь, нигде, кстати, не афишируемую, с одним из членов руководства корпорации «Фантазия». Также принимает участие в финансировании некоторых научных проектов, связанных с исследованиями в области медицины и, в частности, восстановления утраченных органов и конечностей. 51 год, 2 брака, 3 детей, сейчас холост. Сплетни приписывают ему многочисленные романы с голливудскими красотками. Также ходят слухи о неудачном увлечении Сабиной Ковыч. Та отказала миллиардеру. Вроде как из-за любви к начинающему музыканту Томасу Лоффилду. «Чем он интересен нам?» — спросил Коновалов. «Миро хорошо знает Даниэля Нормахача. Тот сидит в руководстве «Фантазии». Отвечает за техническую сторону проекта, в том числе за создание новых киберморделей и биокопий, то есть напрямую связан с новейшими медицинскими разработками. Мерро несколько раз пересылал ему деньги. Речь идет о миллионах долларов. Информация интересная, но пока не очень конкретная. Это еще не все. Проверка показала, что на подконтрольные Мерро фирмы поступали грузы различного назначения, которые он потом переправлял по неизвестным адресам. Список грузов у нас есть. Это оружие, медицинское оборудование, части и узлы спутникового оборудования. Проследить за получателями мы пока не можем, но, думаю, выясним и это. «Спутниковое оборудование?» — удивился Коновалов. «Это им зачем? Чтобы вывести спутник на орбиту, нужен носитель, ракета. И потом, какой прок покупать свою ракету? Откуда ее запускать? И как это сделать незаметно?» «Именно это мы и пытаемся выяснить», — вставил Раскотин. «Во всяком случае, такой комплект грузов наводит на подозрение. Илья Андреевич, ведь это не все, что у вас есть». «Не все», —